Глава 30. Мирил, королева вампиров. «Что собираешься делать?» — раздался голос Анжи у самого моего уха. «Значит, тоже решила залезть наверх. Оно и понятно. Невидимость — это, конечно, хорошо, но когда по узкому коридору бежит не помещающаяся туда полностью толпа, для того, чтобы затоптать, вовсе не обязательно видеть, могут и не заметить. Вообще, я ни капли не сожалела, что нас прервали. Ничья, на мой взгляд, наилучший вариант. Проиграть было бы обидно, а выигрыш наверняка принес бы больше разочарования, чем радости». «Так что собираешься делать?» — опять повторила вопрос хвостатая, прервав мои размышления. «Не притворяйся, что тебя тут нет. Все равно вижу. Надо же, а я ее нет. Но тут она ошиблась. Я вовсе не собиралась притворяться, поэтому ответила. Подожду. Причем не так важно, сколько именно. Хоть несколько часов, хоть дней. А потом уйду, как и пришла. Про дни я слегка преувеличила, сама не знаю почему. Нет, конечно, могла и месяц на месте просидеть, не двигаясь. Просто у меня на эту ночь были и другие планы». «Не советую», — сказала Анжи. «Почему?» «Этим днем, а может уже и ночью, будет штурм». «Ну и что?» Не поняла я ход ее мыслей. «Захватившие замок проверят тут все сверху донизу в поисках сбежавшего короля и исчезнувшей казны». Лишь пожала плечами в ответ, мол, какая разница, те или эти не найдут. «С помощью магии!» — после короткой паузы закончила Анжа. А об этом я и не подумала. Не верить хвостатой у меня оснований не было, но и особого беспокойства ее слова не вызывали. «Тогда уйду отсюда еще этой ночью», — просто ответила я. «А ты сама?» «У меня есть незаконченное дело». «Что, еще один король? Тоже мужа подыскиваешь?» — вернула шутку я. Анжа, как и я до этого, не стала на нее отвечать. Тем временем людей с факелами становилось все меньше, и очень скоро их совсем не осталось. Соседка по потолку спрыгнула вниз из нашего убежища. Я последовала ее примеру. Проверила все доступное подземелье магией крови. Никого живого не почувствовала. «Даже часовых не оставили», — прокомментировала я. «А зачем?» — удивилась хвостатая. «Единственный, по их мнению, выход уже завален. Что охране тут теперь вообще делать?» Потом мы возвратились к месту нашей встречи. Тюк, как ни странно, лежал никем не тронутый в той самой нише, куда ее пихнула хвостатая. Увидев мой взгляд, она усмехнулась, но все же ответила на незаданный вопрос. «Уметь надо». «Почему же в таком случае я видела этот мешок и тогда, и сейчас?» «Вот потому сейчас и разглядела, что с самого начала от тебя не прятала», — пояснила она. «Но я не заметила никакой скрывающей магии». «С магией любой дурак сможет», — очень довольная собой ответила хвостатая. «Потом другой дурак при помощи все той же магии не менее легко найдет». «Это и есть твое неоконченное дело?» — спросила я, указывая на тюк. «Да, нужно найти слабое место в стене». «Тогда могу помочь отыскать такое», — предложила ей. «А умеешь?» — почему-то недоверчиво спросила она. «Конечно, я же все-таки вампир. А где нам еще прятаться днем, как не в подвалах старых развалин?» «Тогда и веди», — согласилась Анжа. «Гном, наверное, сделал бы лучше, но за неимением под рукой бородатого коротышки». «Что за предрассудки?» — возмутилась я. «Целая толпа гномов пройдет и не заметит там, где я увижу, даже специально не разыскивая». «Это смотря сколько бочонков пива та толпа предварительно выпьет», — начала была хвостатая, но, увидев мой взгляд, не договорила. «Ладно, верю, веди». О том, что могу увидеть без всяких специальных поисков, я ничуть не преувеличивала. Одно такое место как раз приметила, когда спускалась в подвалы. Туда спутницу и привела. «И что?» — спросила она. «Ага, значит, сама не видит. Уже хорошо. Кое в чем и я ее превосхожу». «Видишь те щели на стыках кривых камней кладки?» — указала я. «И? Тебе не кажется, что по ним очень удобно залезать наверх?» «Мне и без них удобно», — ответила хвостатая, хотя было видно, что в принципе она со мной согласна. «Мне тоже», — сказала я, — «но крепость строили гномы, а эти коротышки случайно таких щелей не оставляют, даже когда делают не для себя. Потом есть и другие приметы». «Какие, например?» «Сразу над нами два камня больше остальных кладки, к тому же слишком правильной формы. Прямо не обтесанные кое-как глыбы, а кирпичи, подозревая, что это створки, закрывающие лаз. А мы сейчас как раз под стеной. Чем тебе не слабое место?» На этот раз спутница спорить не стала, а сразу полезла проверять. Лестница из указанных мною зазоров, между прочим, воспользовалась. Легко сумела открыть вход. Там было не заперто и исчезло внутри. «Захвати тюк!» Раздалось сверху, как только я собралась последовать за ней. «Ну вот, еще и носильщицей стала. Ход, или скорее лаз, в толще стены вел на верхние этажи соседней башни. Но мы до конца подниматься не стали. Анжа почти сразу уткнула свой тюк чуть ли не в первую попавшуюся нишу и засобиралась назад. «Лучше туда», — указала я на щель, расположенную значительно ниже. «С чего ты взяла?» «Там камень слабее. И потом ниже. А значит, в случае разрушения стены часть может провалиться в подвал. Ты ведь хочешь пробить в ней дыру?» «И я нет», — тут же возразила Анжа. «Тогда зачем?» «Тот, кто мне дал этот мешок, почему-то думает, что получится. Но сама не верю. Там просто не хватит магии». «Понятно. Я и сама видела, что на мешок действительно наложены какие-то заклинания, и они совсем не обладают достаточным запасом силы. Однако спрашивать хвостатую, зачем она это делает, если не верит в результат, не стала. Раз взялась, значит, почему-то считает нужным. Пока мы говорили, Анжа переложила мешок на предложенное мною место». «Пойдешь обратно, как пришла, или со мной?» — спросила спутница, когда мы спускались обратно в коридор. «Только предупреждаю сразу, я к повелителю проклятых земель, а он к вам относится не очень. Не той широты взглядов, как у меня. Человек, что с него возьмешь?» «Если ты имеешь в виду повелителя горной долины в самом центре проклятых земель, князя Вадима, то у моего гнезда с ним союзный договор. Чуть приукрасила я». «А его эльфийские жены об этом знают?» Непонятным тоном произнесла Анжа. «Нашла чем пугать?» «Конечно же знают». «Как о чем-то само собой разумеющемся», ответила я. «Мы вообще большую часть пути вместе с армией прошли, хотя и не афишировали своего присутствия». «И как относятся?» «Терпимо», пожала плечами я. «Естественно, не в восторге, но с этим ничего не поделаешь. Но с другой стороны, с темной мы давно знакомы. Она как раз нанимала меня, чтобы охраняла тебя по ночам, когда ты с ее мужем по ворочим степям шлялась. Давно мечтала при встрече с Анжей, как бы, между прочим, ей это высказать. Получилось просто идеально. Хвостатая сильно удивилась. Старалась это скрыть, но от меня не получится. Кровь не обманет». Нурдил счастливчик, охотник на вампиров. Когда обнаружил, что ко мне возвращаются некоторые способности вампира, поначалу сильно испугался. И прежде всего вовсе не того, что вернусь в то состояние. Многое мне на самом деле даже нравилось. Худшим было подчинение королеве Мирил, от которой удалось бежать. Нурдил счастливчик всегда и ото всех бегал. И если еще раз поймает, всего лишь еще раз бегу. В этом ни на мгновение не сомневался. Но чтобы я сам приполз обратно с мольбой о прощении? Никогда! А ведь если опять полностью превращусь в вампира, скорее всего так и будет. Одной из частично восстановившихся способностей стала возможность чувствовать вампиров. Весьма полезное качество, выбранное мною новой профессией. И именно оно предупредило, что сейчас я не охотник, а очень даже наоборот. И как назло, оказался запертым в этом замке. Откуда нельзя так просто взять и уйти? Ранее почему-то показалась хорошей идеей присоединиться к королю, а теперь обнаружил себя в ловушке. С другой стороны, можно было подумать, что и вампирам сюда не так-то просто проникнуть. Но это иллюзия. Ночью стены и стражи их точно не остановят. Понял, что бывшая королева отслеживает меня с помощью магии крови. Тут не нужно быть гением, как же еще? К счастью, и у меня именно она восстановилась лучше всего. Заранее пропитал лоскут собственной кровью и наложил на него специальное заклинание. «Ауру не скроешь и не подменишь». А кровь как раз можно. Осталось только дождаться подходящего случая. Очередное нападение как раз и стало таким. Думал перемахнуть через стену и скрыться во тьме. Чувствовал, что справлюсь. Но в последний момент обнаружил лучший выход. Пока все метались. Кто в панике, кто просто из незнания, что случилось. Я сунулся в центральную башню к тайнику со своими вещами и не пожалел, что устроил его именно там. Но успел заметить, как король и несколько его приближенных скрылись в тайном ходе, ведущем под землю. Тоже решили сбежать. Что ж, прекрасно, нам по пути. В намерениях короля я ни на мгновение не сомневался. К Кому, как не мне, лучшему специалисту по побегам, не определить коллегу, пусть и любителя. Легко почувствовал среди сопровождающих Колвера как минимум одного сильного мага. Пришлось держаться на расстоянии. Но это не беда. Мы, вампиры, чувствуем любые подземелья, поэтому заблудиться точно не рисковал. Поймал себя на том, что сейчас думаю о себе как о вампире. Только усмехнулся и продолжил красться за устроившим побег королем. Зря я хвастался своим чутьем. Оно меня едва не подвело. Вдруг обнаружил, что в подземельях уже нахожусь не один. Мирил! Королева тоже была здесь и, естественно, охотилась за мной. Других причин у нее быть не могло. Это меня чуть не погубило, хотя, скорее всего, и спасло. Оказалось, король был не так прост и оставил после себя ловушку, в которую я и угодил. Коридор над моей головой вдруг начал обваливаться. Несколько камней даже прибольно ударило, но я не останавливался. Сумел прорваться благодаря двум причинам. Во-первых, частично восстановившимся силе и выносливости вампира. Во-вторых, огромную роль сыграло то, что в последний коридор я не вошел, а вбежал. Еще какое-то время не останавливался, а потом вдруг понял, что королева пока мне не опасна, так как заблокирована в подземельях замка. Выход, несомненно, найдет и очень скоро. Но время на заметание следов у меня есть. Тем более, лучше всего было сделать это именно сейчас. Быстро нашел одинокого путника, подкрался к нему незаметно. Частично вернувшиеся вампирские возможности мне нравились все больше и больше. Подсунуть ему в поклажу лоскут, заранее пропитанный моей кровью, и, что самое главное, с наложенным специальным заклинанием, труда не составило. В самый последний момент меня вдруг осенило, и добавил туда же амулет, позволяющий вампиру находиться некоторое время при дневном свете. Ну все, маленькая королева, теперь ты меня точно не догонишь. Нурдил, счастливчик, уходил всегда и от всех. Ты не исключение. Мирил, королева вампиров. Когда вылезли из подземелья, разделились. Анжа не собиралась отправляться сразу к князю Вадиму с докладом о провале своей миссии. Она вдруг вспомнила, что ей нужно сначала забежать к командующему осаждающей замок армии. Подозреваю, все дело в том мешке. Хотя я не понимаю, какой от него может быть толк. Я сама вообще-то тоже не собиралась к князю. Нечего мне его эльфийкам лишний раз глаза мозолить. Да и другие дела имелись. Правда, пришлось забыть и о них. На то появилась очень серьезная причина. Задействовала одно из заклинаний крови, чтобы проверить, в каком направлении убегает счастливчик, и обнаружила, что он вовсе этого не делает. То есть не удирает без оглядки со всей возможной скоростью, а спокойно движется обратно в сторону столицы, не спеша. Хотя, если чуть подумать, это как раз понятно. Нечего человеку, даже если он бывший вампир, куда-либо ломиться без особых причин в темную ночь. Данное обстоятельство могло означать только одно. Нурдил счастливчик просто сбежал из осажденного замка, а не от меня. В этом и заключалась моя ошибка. Привыкла, что вампиры на небольших расстояниях всегда чувствуют присутствие друг друга. И иногда забываю, что он больше не обладает нашими способностями. А уж когда заметила, что он вообще остановился на одном месте, скорее всего, чтобы устроиться на ночлег, окончательно в этом убедилась. Бросила клич клану. Теперь Нурдил счастливчик, который всегда мог скрыться от любой опасности, точно никуда не уйдет. Хотя сбежавший подчиненный беспечно расположился на ночлег в небольшой рощице, мы приближались к ней очень осторожно. Эта самая беспечность могла оказаться всего лишь маскировкой. Когда Нурдил счастливчик говорил, что ему всегда и ото всех удавалось сбежать, это вовсе не было простым бахвальством, и я не собиралась упрекать его еще раз. Окружили рощу, перекрыв все, даже теоретические выходы. Не стоило пренебрегать ни одной лазейкой. Уж больно шустро он вырвался из подземелья, но теперь бывший вампир точно попался. Я не оставила ему ни одного шанса. К спокойно спящему путнику подошла одна, совершенно не скрываясь, конечно же, по вампирьим меркам. Когда оставалось всего несколько шагов, вдруг почувствовала, что что-то не так. Сначала насторожилась, опасаясь ловушки. Слишком безмятежно вела себя жертва, но нет, ничего подобного тут точно не было. Потом поняла, что именно меня беспокоило. На подстилке из травы у догорающего костра, завернувшись в плащ, лежал один человек, а магия крови начала показывать двоих. Несомненно, один был иллюзией, и им оказался именно Нурдил. Но как? Такого уровня магии ему плохо давалось и в те времена, когда был вампиром. А уж теперь и подавно ничего не должно получиться. Пусть сами знания и сохранились, а тут наоборот, так мастерски выполненное заклинание, что смогло обмануть даже меня. Если бы путник в этот момент надумал проснуться, то его взору предстала бы странно одетая девушка, или скорее девочка, с застывшим выражением удивления и обиды на лице. Но он не проснулся, и, к счастью, никого из подчиненных рядом тоже не было. Никто ничего не увидел. В любом случае, такое мое состояние не могло продолжаться долго. Проверила все еще раз и обнаружила настоящую причину моей ошибки. Кроме лоскута, пропитанного кровью и магией, в вещах путника оказался украденный у меня амулет. Значит, вот чем пожертвовал Нурдил, чтобы сбежать на этот раз. Однако данный факт не отменял главной загадки. Как он вообще сумел наложить заклинание? Теперь тем более нужно поймать вырвавшегося из-под контроля подчиненного. Хоть и не хочется, но придется обращаться за помощью к князю Вадиму. В конце концов, мы союзники, а охота на вампиров, то есть я хотела сказать, контрабандистов, входит в обязанности любого уважающего себя правителя. А уж если объявить достаточное вознаграждение, но с этим, к светлой эльфийке, как только услышит, о каких суммах идет речь, сразу станет моей горячей сторонницей.